Глава 11. Я вновь игнорировала присутствие Славы в своей жизни. В который раз? Уже и не смогу назвать точную цифру. Здоровалась и уходила, если не удавалось избежать встречи. Но чаще прокрадывалась в свою спальню и спускалась только тогда, когда он уезжал. Не могла его видеть. Это больно. Каждая встреча, каждый взгляд. Даже простое «привет» мучило меня. Так зачем страдать? Ночь, проведенная в квартире мужчины, была последним разом, когда мы полноценно разговаривали друг с другом. Слава больше не писал, когда не мог дозвониться до Марка, и, кажется, совсем забыл о моем существовании. Но это и к лучшему. Его слова больно ранили меня, и если тогда я считала их сказанными специально, чтобы оттолкнуть, то сейчас они казались очень даже искренними. Да и наша дружба с Юлькой стала какой-то ненастоящей. Теперь мы общались только в стенах университета. Она больше не звала меня в гости, а я и не напрашивалась. С Сережей мы расстались на следующий день после вечеринки. Юля подтвердила слова Славы, рассказала, как он подливал крепкий алкоголь мне в вино, и что он действительно бросил меня в тот вечер. Парень предпринял несколько попыток извиниться, как-то загладить свою вину. Но, даже если бы не случившееся, я бы не смогла продолжить встречаться. Я ничего к нему не чувствовала. Да, не было неприязни и отвращения, когда он целовал меня или касался. Но разве такими должны быть отношения? Сомневаюсь. Я все больше времени провожу за учебой. И все меньше хочу выходить за пределы своей комнаты. Даже брат обращает внимание на мою замкнутость. «Не хочешь съездить к речке?» – спрашивает он. «Снимем домик на выходные». «Вдвоем?» «Пригласи подругу». Я неопределенно кручу головой. Я тоже не откажусь от разгрузки. Ты ведь не хочешь пропустить весну? Вы с Юлей посплетничаете, а я порыбачу. Может, Сизов заедет. Нет, вырывается у меня. Последнее, о чем я сейчас мечтаю, так оказаться со Славой в одном доме, лицом к лицу. Даже если он приедет всего на пару часов и будет изображать хорошего друга, максимально игнорируя меня. Мне нужно готовиться к экзаменам. Спешу исправить ситуацию. Давай лучше после экзаменов, хорошо? Марк не обращает внимания на мою нервную реакцию. «Без проблем», — отвечает он. «Но она не укрывается от Ирины, нашей помощницы. Я ловлю на себе ее внимательный взгляд. Да и после того, как брат ушел, женщина подходит ко мне и тихо интересуется. Лис, у тебя точно все хорошо?» «Конечно, тетя Ир», — отвечаю я. «Но сколько я просила не называть меня так? Просто Ирина». Она присаживается рядом и улыбается. «Ты поссорилась с Юлей?» «Нет. Или дело в мальчике?» «И да, и нет», — отвечаю я, смутившись. «Трудно назвать Славу мальчиком». «Не хочешь рассказать?» «Очень хочу, но вряд ли меня кто-то поймет. Вновь укажут на возраст, назовут ребенком и посмеются. А брат еще будет жутко злиться. И еще неизвестно, на кого больше — на меня или на Сизова». «Нет, спасибо, тетя Ир, там ерунда». «Ну, смотри». Женщина поднимается на ноги. Я думала, она вернется к работе, но она обнимает меня, прижав голову к груди, целует в макушку и шепчет. «Скоро твое сердечко перестанет вспоминать о нем». Я не знаю, как реагировать на слова Ирины. На то, что мои чувства не оказались для нее тайной. Неужели все так очевидно? «Надеюсь», — шепчу я, смаргивая слезы. «Тише». Она проводит ладони по плечам, когда по моему телу пробегает дрожь. «Твой брат ничего не видит, слеп, как все мужчины. Я очень на это надеюсь. Если бы он что-то знал, то не позволил бы Вячеславу Львовичу появляться в этом доме. Ты уж поверь». «Вы же не скажете?» Спрашиваю я, взволнованно всматриваясь в женское лицо. «Но если не сказала раньше, зачем я буду говорить теперь?» Отвечает она, ласково улыбаясь. «Да и у Вячеслава Львовича вчера родился сын, а это еще одна причина, чтобы поскорее забыть о нем. Ты же не из тех девочек, что будут разрушать семью». «Родился сын?» – переспрашиваю я, отпрянув и ожидая ответа. «Я ведь знала, что Слава скоро станет отцом. Но почему сейчас услышанное так удивляет меня? Почему мысль о ни в чем не повинном малыше заставляет злиться и приносит столько боли?»